Первым признаком опасности на орбите стал неожиданный шквал помех, обрушившийся на корабли Джонсона. Пополнение запасов к этому моменту уже закончилось, но ни одна сотня техноадептов и сервиторов из кузнечного комплекса все еще работала на Железном Герцоге, на боевом крейсере «Амадис» и на непобедимом разуме. Несколько военных кораблей, а именно тяжелый крейсер «Фламберг» и герцогиня «Арбелатрийская», а также все корабли сопровождения объявили боевую тревогу, тогда как остальные сочли вихрь помех последствиям проводимого ремонта. Капитаны боевой группы какое-то время пытались разобраться в причинах бездействия связи и восстановить контакт с флагманом, и не заметили настоящей угрозы, неслышно надвигающейся на них из темноты. Небольшая, но мощная флотилия, поспешно укомплектованная всеми доступными силами и отправленная на Диамат, приближалась, крадучись, с двигателями на самом малом ходу и молчащими сканерами. Первыми приближение вражеских судов заметили корабли разведывательной группы. Капитаны легких крейсеров и сопровождающих их эсминцев, полагая, что подавление ВОКС-связи может быть предвестником атаки, обменялись сигналами при помощи бортовых огней, приказали включить двигатели и, покинув орбиту, начали сканировать окружающее пространство. 8 вражеских судов были обнаружены всего несколькими минутами позже. Между имперскими кораблями замерцали световые сигналы «Сохранять строй и приготовиться к запуску торпед». Маневренные суда стали быстро набирать скорость. На нижних палубах сервиторы и рабочие торпедного отсека проворно загружали боеприпасы. Офицер-комендор в капитанской рубке, получив сведения о курсе и скорости, вычислял угол прицела. Через 5 минут все суда просигналили о готовности открыть огонь. Как только корабли подошли к противнику на необходимую дистанцию, был отдан приказ «За императора! Торпедный залп!». Приказ был передан на артиллерийские палубы. Старшие торпедисты проверили прицел и нажали кнопки запуска. Меньше чем через полсекунды они были мертвы. Электронный сигнал вместо запуска спровоцировал перегрузку плазменного двигателя и немедленный взрыв боеприпасов. Заостренные носы эсминцев мгновенно окутались огненным облаком и были уничтожены. Легким крейсерам досталось лишь немногим меньше. Артиллерийские отсеки были разрушены, и на нижних палубах повсюду начались пожары. Маленькой флотилии ничего не оставалось, как прервать атаку и попытаться спасти корабли. После того, как вспыхнуло пламя взрывов, мятежникам уже не было смысла таиться. Двигатели взревели на полную мощность, пустотные поля на мгновение сверкнули вокруг корпусов гигантскими мыльными пузырями, но окрепнув, сразу же стали невидимыми. Снова заработали сканирующие устройства, без труда отыскавшие имперские корабли по источникам энергии, и сведения о целях были переданы в артиллерийские отсеки. 8 кораблей, 3 крейсера, 2 тяжелых крейсера и 3 гранд-крейсера устремились навстречу потрепанным имперским судам. Отрезанные друг от друга, неуверенные, что их боеприпасы, доставленные из кузницы предателей, не взорвутся прямо на палубе, имперцы готовились к яростной атаке мятежников.